У Валерия Попова и в питерской, и в русской в целом прозе положение довольно странное. С одной стороны, это мэтрпис спорный и некоторое время глава Петербургского союза писателей, а потом Петербургского пен-центра. И по количеству переводов и переизданий вроде бы он довольно высоко ценится и в России, и за границей. И вместе с тем Попов остается одним из самых непрочитанных писателей. И даже в 70-е, которые я неплохо помню, в 70-е и 80-е его слава была как бы двусмысленна. Его называли то хохмачом, как вспоминал об этом Лев Анинский, то сюрреалистом, и полупризнание такое. И даже его избранное, которое вышло к 50 годам, вот замечательный сборник «Две поездки в Москву», куда вошли лучшие его рассказы, действительно, если их свести воедино, это практически недостижимый уровень. Одна Петровна Рушевская, может, могла с ним тогда конкурировать. Тем не менее, он всегда, может быть, из-за своего не слишком серьезного отношения к себе и к собственной славе, выглядел как-то подозрительно несерьезно. И даже вот сейчас, когда мы собрали лучшие его сочинения последних лет, все равно ощущение какое-то, что перед нами то ли сюрреализм, то ли пародия, и как-то принять это всерьез и реалистически воспринимать совершенно невозможно, а если это гротеск, то подозрительно невеселый. В общем, как-то к Попову всегда было отношение очень яростное и ревностное и любовное среди своих, среди близких, которых он отфильтровывает своей прозой безошибочно, и такое настороженное, прохладное среди чужих. Он действительно как-то не заработал себе до сих пор надежной такой мясистой славы традиционного советского или русского писателя. Он слишком для этого, с одной стороны, философии своей необычен, потому что философия Попова – это поиски счастья, радости, праздника. Даже в самых последних трагических его вещах, таких как «Третье дыхание» или замечательное совершенно «Плясать до смерти», все время там возникает, душа цепляется за какие-то последние куски радости, а какие-то зацепки, какие-то надежды, какие-то радости, самые простые, физически ощутимые. А с другой стороны, нельзя не заметить такого сновидческого колорита, который появляется в поздних его вещах. Это не просто гротеск такой веселый, какой был у него и раньше, но это скорее такое, ну, может быть, догадки о посмертном существовании, если угодно. Попов, он четко совершенно периодизируется, и таким вот специалистом по нему, я в свое время диплом по нему писал, поэтому мне довольно много пришлось с ним разговаривать, иногда, в общем, довольно занудно выспрашивать у него какие-то вещи. Попов ранний – это настоящее пиршество деталей, удивительная точность прицельная, поповская пластика, как замечательно писал об этом Владимир Новиков. Надо сказать, что фаны у Попова достаточно серьезные. Это и Владимир Новиков, один из серьезнейших российских критиков, и Вайли Геннис, которые посвятили ему восторженную статью «Кванты истины». О нем комплиментарно отзывались очень серьезные авторы. Вот этот петербургский гротеск, такой, как у Марамзина, у Голявкина, с одной стороны, очень достоверный, бытовой, а с другой совершенно сказочный, фантастический, это у раннего Попова уже было. Было озорное, такое ликующее отношение к жизни. Все это было немножко похоже на Бориса Виана, на «Пену дней», которая действительно с годами становится как-то все грязнее, как «Невская пена». Но, тем не менее, вот такие рассказы, как «Южнее, чем прежде» или «Наконец-то», они поражают, с одной стороны, бесконечной игровой вот этой легкостью, бесконечно праздничной природой поповского воображения, а с другой удивительной точностью его сравнений, наблюдений, просто физиологически прицельных, это очень, как правило, заметно. Он страшно зорок. Другое дело, что обычный, так сказать, применяемый ко всем советским авторам упрек, упрек очень советский, что в прозе Попова как-то нет других, она зациклена на себе. Всех писателей, да просто всех более-менее приличных людей, тут всегда ругали за эгоизм. А действительно, в прозе Попова другие, они чисто номинально присутствуют. Там Леха, Дзыня, иногда жена, которая тоже такой лейтмотивный образ, и мы о ней ничего точного сказать не можем. Жена, дочурка тоже сквозные персонажи, которые весьма мало имеют общего с реальностью. Но это и понятно, потому что Попов, он очень точен в самонаблюдении, действительно. Я бы сказал, по-бунински, может быть, даже по-прустовски точен. И не случайно у него частые насмешливые упоминания модернистов, Фолкнера, Пруста, которых он со всем своим поколением читал очень внимательно. Ну, а с другой стороны, вообще говоря, задачей всякого человека является с максимальной полнотой выразить себя. И вот Попов с его застенчивостью отличника, с его зоркостью, с его постоянным сознанием своей неуместности и неполноценности, он себя запечатлел с невероятной яркостью. И мы совершенно не вправе требовать от него внимания к бесчисленным занудам, которые всегда, как мухи, окружают таких людей и досаждают им ужасно. И, кстати говоря, в замечательном рассказе «Море глупости», который не вошел в эту подборку, там как раз и сравнивается жизнь с морем глупости, которую должен пересечь каждый человек, пока не выплывет к своим. А вот второй период Попова, более серьезный, более зрелый, это уже 80-е и 90-е годы, прежде всего замечательный сборник «Любовь тигра», и повесть иногда промелькнет. Это вещи тоже сюрреалистические, тоже, в общем, иногда полуфантастические, но при этом гораздо более печальные. Как рассказываю, сон, похожий на жизнь, и сон, похожий на смерть. В основном это, как и, собственно, некоторые другие поздние повести, это такие фантазии о загробном мире. И, конечно, «Водная феерия», самая значительная повесть этих лет, это такая, ну, «Свободное плавание» в одном из вариантов названия, это такие мечтания души о загробном путешествии. И, конечно, здесь очень наивные попытки увидеть какие-то следы реальности, потому что сразу же с самого начала становится абсолютно понятно, что это места, ну, такой венок снов, по аналогии с венком сонетов, иногда снов пьяных, иногда похмельных, иногда очень мрачных, а иногда ослепительно смешных. Все это такие фантазии души о своем загробном странстве. Не случайно у Попова была тогда же еще одна повесть «Третья скорость» о том, как ученые пытаются приспособить к технике скорость вылетания души из тела. Довольно понятно, почему смерть такая частая гостья в его текстах 90-х годов, ну, в частности, в гениальном, на мой взгляд, рассказе «Отпевание», совершенно серьезном, вполне реалистическом. А проблема в том, что в это время умирает советская реальность, в которой Попов был очень глубоко вкоренен, и которую он не то чтобы как-то социально чувствовал и был социально благодарен. Нет, он любил ее мелкие приметы, окраины того города, встречи тех друзей, тут убогий советский рай, который был нам всем дан в ощущении. И поэтому, когда кончается эта советская реальность, загробная тема начинает у Попова доминировать. А после этого пришел третий период, совсем уже мрачный, когда написано было «Третье дыхание», автобиографическое «Насквозь вещь», где все уже абсолютно, в отличие от жизни, удалось, не преображено блаженной его творческой фантазией, а просто, наоборот, воспроизведено во всем таком настоящем отчаянии, во всем этом гниющем ужасе. И жизнь, которая начиналась так радостно, так празднично, двумя словами превращалась в чудо, она начинает догонять и мстить, и, надо сказать, трудно найти в русской литературе последнего времени что-нибудь страшнее и исповедальнее, чем поздние повести Попова. Вот там-то, кстати говоря, герои проступают в полный рост, появляются домашние его, и отец, и мать, и бабушка, и дочь, и жена. Вспоминается весь повседневный ад, каким его жизнь стала в конце 90-х, и он с невероятным мужеством сумел запечатлеть это. Есть, кстати, сейчас уже четвертый, сравнительно мирный период Попова, период неожиданно документальный, когда он написал поразительную книгу о Зощенко, вышедшую в серии ЖЗЛ, Великолепный очерк о Кирове, потому что Киров для Ленинграда тоже очень неслучайный, очень знаковый персонаж. Замечательную, субъективную, но тем более значительную книгу о Довлатове. И для меня, например, при выборе между Довлатовым и Поповым, собственно, и вопрос такого нет. И правильно совершенно говорил Попов, Довлатов при жизни на меня смотрел снизу вверх, а после смерти зазнался, ну, потому что... При всей двусмысленности поповского официального положения в литературе, уж в петербургских-то писательских кругах ему цену всегда знали. И совершенно прав Александр Мелехов, сказавший о нем, что Валера – писатель с потенциями гения, который, может быть, только из застенчивости гением не стал. Хотя мне-то кажется, что стал, потому что, когда я читаю «Две поездки в Москву», я понимаю, что более точного, пластически более точного, более запоминающегося, более... надрывного рассказа о любви никто другой не написал. Понимаете, ведь Попов, он, конечно, он писатель не на всякого, и, конечно, точность его психологического почерка, она знакома тем, кто сам о себе привык думать в третьем лице и думать такими же фразами. Ну вот его детское воспоминание о том, как он щелкнул пальцами, потому что скопился щелчок, вот это какая-то поразительная, невероятная точность, которой, там, мне кажется, никто из современных ему авторов не достиг, точность детского воспоминания. Несколько особняком стоит здесь вот моя лично любимая повесть «Темная комната», которая как-то вообще в поповском творчестве прошла незамеченной. Дело в том, что писание детских повестей, ну, это был такой, по Пастернаку, значит, выражаясь, заработок чистый и верный, потому что детская литература, в отличие от взрослой, она меньше цензурировалась, и не будем забывать, что и «Обитаемый остров» прошел у Стругацких по разряду подростковой прозы. А Попов, разумеется, всегда такой дружащий с диссидентами, кстати, активно приятельствовавший с Бродским, никогда не печатавшийся за границей, но и никогда не состоявший никаких советских компаниях, скорее в проработочных списках упоминавшийся Попов, всегда страдал, в общем, от безденежья. И от этой ситуации нормальным спасением было либо написать что-нибудь в серию «Пламенные революционеры», до чего он тогда, конечно, дойти не мог, либо сочинять детскую прозу. И вот Попов написал три детских повести великолепных: «Похождение двух горемык», по-моему, проза замечательная, «Слишком сильный», и вот эта пронзительная, совершенно темная комната. Понимаете, вот в темной комнате, как ни в одной другой прозе того времени, работает толстовский прием, который Шкловский называл отстранением. Но это вышло, кстати, опечатка. Изначально это было отстранение, но потом ему понравилось. Отстранение гораздо лучше. Увидеть мир странным, увидеть его как бы описанным впервые. Ведь там же ничего на самом деле не происходит. Но с каким напряжением она читается. Подростки обнаруживают незаселенную комнату, темную, в собственном насквозь известном доме, и массу тайн в собственном насквозь известном дворе. И, кстати, половина этих тайн в повести, ну, например, вот эти загадочные данные рентгена или кровь, анализ крови у героя, они не получают никакого объяснения. Но вспомните свое отношение к школьным диспансеризациям, когда их результаты казались такими неожиданными и таинственными, и собственное тело представлялось таким... кладезем загадок. Вот это все действительно очень поповское, очень органичное. Ну, а самое поразительное – это его способность описать провинциальный такой окраинный ленинградский двор спального района, в 82-м году действие происходит, как какой-то, говоря словами Адоевцевой, «двор чудес». Кстати, очень символично, что Попов потом в благополучные сравнительно перестроечные годы въехал в ту квартиру, которая предназначалась Ирине Адоевцевой, где она после возвращения 2 года прожила. Вот этот «двор чудес» у Попова описан с поразительной любовью и с той невероятной печалью, какая бывает только на городских окраинах. Такая печаль весенних вечеров, когда кажется, что еще немного, и ты вот вберешь это все в грудь и поймешь это как-то все, поймешь смысл всего этого. Это то, что есть у Пелевина и у Попова, больше, пожалуй, ни у кого. «Темная комната» — это фантастическое сочинение, в котором очень много таких именно фантастических допущений. Это и есть чудо преображения обыденности даже не в литературу, а в настоящую, временами страшную сказку. И то, что они нашли там эту бомбу, в конце концов, в печке, это замечательно венчает это сочинение. Но, понимаете, вот удивительная вещь. Очень многие приемы, до которых доработался Попов в 82-83 годах, впоследствии повторились, конечно, бессознательно, конечно, он его не читал. А в романе Марка Данилевский «Дом листьев», где герой въезжает в дом и начинает обнаруживать в нем неизведанные пространства. И там, и здесь это психологическая метафора, потому что новые пространства открываются в любви, открываются в другом человеке. У Данилевского фотограф Невидсон открывает их в своей жене гражданской. У Попова в друге неожиданно открываются какие-то черты. Но вот дом как метафора души, в которой всегда есть какие-то неизведанные пространства, это открыл Попов в 82 году в детской повести, сюрреалистической, мало кем замеченной, но было все-таки был небольшой процент читателей, которые в подростковом возрасте это прочли, и Попова навеки полюбили, потому что он всегда, и вот в повести иногда промелькнет, тоже подчеркивал значение волшебного дара сделать из жизни словами что-то чудесное. И поэтому даже вот это как бы загробное плавание по дельте Невы у Попова предстает таким совершенно праздничным, чудесным путешествием «Малой Одиссеи». Одиссея упоминается. Еще это очень похоже, кстати, на почти одновременно написанную повесть Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Коваля, говорил он сам, где, кстати говоря, прямо прочерчивается эта метафора смерти, метафора, что лодка идет к покойному озеру. То есть это странствие загробное, райское и поэтому счастливое. Я думаю, что с советской и постсоветской, в особенности, реальностью, с ее страшными сдвинутыми границами мог справиться только Попов, который в свое время автору этих строк сказал: «Или вешаться, или гротеск». И он тогда же сказал, что всегда настоящая проза существует на пересечении Хармса и Бунина. Бунин – зоркость, Хармс – гротеск, волшебство. Вот то, что у нас есть это волшебное скрещение благодаря Попову, и то, что он продолжает активно работать в свои 80 и дарит нам еще новые шедевры, это вот и есть какой-то залог бессмертия ленинградского духа. Духа отчасти провинциального, отчасти более чем столичного, элегантного и при этом совершенно свободного.